Начало второй дорожки 16-й кассеты. По Руссо прогресс противоречив в том плане, что разрушает целостность и гармоничность человеческой личности и превращает человека в односторонность, человека в функцию. Французская буржуазная революция конца XVIII века совершалась под флагом борьбы за прогресс. В XIX столетии усилились факторы, воздействовавшие на то направление в концепции прогресса, которая стремилась беспристрастно описывать или констатировать объективные явления. Таковой в сфере познания живой природы стала эволюционная теория. Первое направление все больше превращалось в синтетизированное направление прогресса, свободное от ценностей, идеалов, субъективизма. Наряду с ним философизировалось второе направление, внутри которого стала разрабатываться теория ценностей. Один из видных представителей неокантианства, Рикерт, настаивал на ценностном характере прогресса, отвергая возможность прогресса в природе. Он подчеркивал положение о том, что понятие прогресса имеет ценностный характер, а понятие эволюции дает индифферентный к ценности ряд изменений. Смотри «Границы естественно-научного образования понятий» СПБ 1903, страница 502-520. Оригинальной концепцией прогресса, с которой неразрывно были связаны оба подхода, явилась теория русского писателя и философа второй половины XIX века Леонтьева. С одной стороны, он исходил из необходимости борьбы с ростом энтропии, провозглашал важность процессов, ведущих к разнообразию, на этой основе – к единениям, а с другой не мыслил прогресс без эстетического аспекта, без контрастности человеческих чувств, добра и зла, красоты и уродства и тому подобное. Равенство, подчеркивал он, есть путь в небытие. Стремление к равенству и единообразию гибельно. Между тем, такого рода прогресс многим по душе. Этот эгалитарный прогресс есть прогресс уравнительный, смешивающий многоцветие жизни в монотонности, однообразии, усредненности существования, вкусов и потребностей. Эгалитарный прогресс возвращает человечество к его исходной точке, к зоологической борьбе за равное право победить другого, за равное право на зависть, ненависть, разрушение. Противоположностью равенства, то есть однообразия, выступает единство многообразия. С точки зрения устойчивости организации, сохранения жизни, государства, всякое удержание разнообразия, многоцветия, неравенства живительно для них. Сам Бог хочет неравенства, контраста, разнообразия. Леонтьев открывает как бы предустановленную гармонию законов природы и законов эстетики. То есть признает эстетический смысл природной жизни. Он считает, что прогрессу в природе соответствует и основная мысль эстетики, единство в разнообразии, так называемая гармония. В сущности, не только не исключающая борьбы и страданий, но даже требующая их. Прогресс, по мнению Леонтьева, надо верить, но не как в улучшение непременно, а как в новое перерождение тягости жизни, в новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистической, неблагодушной, все ожидающей какой-то весны. В целом прогресс – это постепенное восхождение к сложнейшему, постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и разнообразию, увеличению богатства внутреннего. Высшая точка развития есть высшая степень сложности, объединенной неким внутренним деспотическим единством. Спасение мира в расширении и упрочении разнообразия. К началу XX века понятие прогресса уже глубоко вошло в науку, особенно в социологию, историю, философию. Со времени Кондорсе и Конта сделалось своего рода правилом, констатировал Сорокин, чтобы каждый социолог давал свой ответ на вопрос, что такое прогресс. Многие социологические доктрины почти исчерпываются теорией прогресса. Но не только в сфере научного исследования социальных явлений посчастливилось термину прогресса. Не менее популярен он, указывает Сорокин, и в области обычной житейской практики. Кто только не говорил теперь о прогрессе, и кто только не ссылается на прогресс. Государственный муж, посылающий на виселицу десятки людей, гражданин, протестующий против подобных актов, защитник существующих устоев и революционер, разрушающий их. Все они, в конце концов, ссылаются на прогресс и оправдывают свои действия требованиями и интересами прогресса. Каждый из них дает свою формулу прогресса и наряжает его по своему собственному вкусу. При таком положении дела не мудрено, что число теорий прогресса возросло до невероятности. Смотри работу, страница 117. С обзором основных теорий прогресса, сложившихся в науку к началу XX века, можно познакомиться по сборнику статей «Новые идеи в социологии», сборник третий «Что такое прогресс?», СПБ 1914. Здесь помещены статьи Сорокин, обзор теории основных проблем прогресса, Вебер, эволюция и прогресс, Де Роберти, идея прогресса, Колле, общественный прогресс, Бюссон, вопрос о политическом прогрессе и другие. Несмотря на растущее число теорий и в 20-м столетии можно все-таки видеть два основных направления разработки проблемы. Сциентистская и аксиологическая. В некоторых из концепций предпринимаются попытки синтезировать направления. Есть теории, ставящие под сомнение саму идею прогресса или даже отвергающие ее. Имеются концепции, которые лишь на первый взгляд отвергают наличие прогресса, но которые оказываются фактически направленными лишь против упрощенных представлений о прогрессе и раскрывающими новые стороны и уровни этого явления. Одна из таких концепций представлена в трудах Франка. Он отмечает, что имеется ложный тип философии истории или философии прогресса, заключающийся в попытке понять последнюю цель исторического развития, то конечное состояние, к которому она должна привести и ради которого творится вся история. Все прошедшее и настоящее, все многообразие исторического развития рассматривается здесь лишь как средство и путь к этой конечной цели. Человечество, согласно этому воззрению, беспрерывно идет вперед к какой-то конечной цели, к последнему идеально завершенному состоянию. И все сменяющиеся исторические эпохи – суть лишь последовательные этапы на пути продвижения к этой цели. В таком воззрении конечное идеальное состояние есть произвольная фантазия – утопия, даже если в них отражены устремления целой эпохи. Франк пишет, если присмотреться к истолкованиям истории такого рода, то не будет карикатурой сказать, что в своем пределе их понимания истории сводится едва ли не всегда на такое ее деление. Первое. От Адама до моего дедушки, период варварства и первых зачатков культуры. Второе. От моего дедушки до меня, период подготовки великих достижений, которые должно осуществить в мое время. Третье. Я и задачи моего времени, в которых завершается и окончательно осуществляется цель всемирной истории. Но не только в этом заключается несостоятельность этой философии истории. Если даже допустить, считает Франк, что человечество действительно идет к определенной конечной цели, и что мы в состоянии ее определить, само представление, что смысл истории заключается в достижении этой цели, в сущности, лишает всю полноту конкретного исторического процесса всякого внутреннего самодавлеющего значения. Упование и подвиги, жертвы и страдания, культурное и общественное достижение всех прошедших поколений рассматривают здесь просто как удобрение, нужное для урожая будущего, которое пойдет на пользу последних, единственных избранников мировой истории. Ни морально, ни научно, заключает Франк. Нельзя примириться с таким представлением. Духовные основы общества, М. 1992, страница 30. Остановимся теперь на освещении того понимания прогресса, в широком смысле слова, которое мы считаем наиболее обоснованным с философской точки зрения. Последовательность его изложения при этом следующая. Выделяются сначала три сферы материальной действительности – неорганическая природа, органическая природа и социальная реальность. В каждой из них выявляются критерии прогресса, А затем предпринимается попытка решить вопрос о возможности всеобщего универсального критерия прогресса. Нужно заметить, что наличие развития в неорганической природе само по себе не очевидно. Этот вопрос дискуссионный. И многие философы, как и физики, утверждают, что в этой сфере нельзя обнаружить ни развития, ни прогресса. По нашему мнению, преимущество имеет все же противоположная точка зрения. Для неорганической природы достаточным критерием прогресса можно считать степень усложнения структуры системы, например, молекулярный уровень в сопоставлении с атомарным. Переходы от одних основных уровней системной организации объектов к другим означают расширение возможностей взаимодействия, изменение этих систем. Правда, не все формы возникшей целостной системы сложнее форм движения ее элементов. Движение микрочастиц, например, подчиняется сложным волновым законам. При объединении частиц в молекулы и макроскопические тела волновые свойства становятся практически незаметными, поскольку длина волна де Бройля при увеличении массы стремится к нулю. Соответственно, квантовые законы движения уступают место законам классической механики. Последний является более простым частным случаем квантовых закономерностей. Смотри, Милюхин, «Материя в ее единстве, бесконечности развития», М1966, страница 261. Но внутри этого более простого имеет место более сложные закономерности, так что содержание системы в целом все же оказывается более многообразным. Усложнение здесь происходит не столько в экстенсивном, сколько в интенсивном плане. Общей линией является усложнение состава и структуры системы, появление новых подсистем или систем, рост числа внутренних и внешних взаимодействий системы, увеличение возможностей для таких взаимодействий. И в этом смысле рост степеней свободы систем. Для низших видов прогресса на элементарном и ядерно-атомарном уровнях организации материи характерной оказывается внутренняя нерасчлененность, недифференцированность, определенная линейность прогрессивных изменений. С возникновением простейших химических соединений дальнейшая эволюция сопровождается фундаментальной дифференциацией пути развития химизма. Возникает кристаллическая и молекулярная ветви химической организованности. Если первое обусловило формирование почти всей массы земной коры, то историческое значение второй определяется прежде всего тем, что именно в рамках молекулярной организации сложилась многообразная химия высокоорганизованных органических веществ, подготовившая и обусловившая переход к биологической организации материи. С возникновением последней структура прогрессивного развития испытала дальнейшее усложнение, ибо прогрессивное развитие живого связано уже с четырьмя основными стволами эволюции. Эволюция организации биологических индивидов, филогенетической эволюции видов, историческим развитием биоценозов и биосферы, в свою очередь представленной многообразными ветвями прогресса. Соответственно, и биологический прогресс не сводится к одному лишь филогенетическому прогрессу видов, а оказывается диалектическим единством четырех фундаментальных форм прогрессивного развития живого – прогрессом биологической индивидуальности, морфофункциональным филогенетическим прогрессом видов – орогенез, прогрессивной эволюцией биоценотической организации и живого покрова – биосферы в целом. Смотри, Малевич, «Прогресс и регресс в процессе развития», страница 210-212. По отношению к системам органической природы приходится обращаться к комплексному критерию прогресса. Его отдельными моментами является следующее. Степень дифференциации и интеграции структуры и функции живого и оптимальная связь этих параметров. Увеличение конкурентоспособности. Степень эффективности и работоспособности структур и функций живых систем. Степень экономичности всех форм организации живого на разных ступенях их эволюции. Степень эволюционной пластичности организации, сохранение или возрастание эволюционных возможностей, увеличение автономизации или относительной независимости от среды, повышение выживаемости, степени целостности и целесообразности индивида и вида, повышение надежности действия живых систем, увеличение запаса информации в результате установления многочисленных связей со средой. Эти критерии с разных сторон, а именно с точки зрения морфологии, физиологии, энергетики, экологии и кибернетики, характеризуют совершенство живого, и только взятые в комплексе могут дать правильное представление о высоте организации живых систем. Увеличение запаса информации в результате установления многочисленных связей со средой. Эти критерии с разных сторон, а именно с точки зрения морфологии, физиологии, энергетики, экологии и кибернетики, характеризуют совершенство живого, и только взятые в комплексе могут дать правильное представление о высоте организации живых систем. Миклин, Подольский, категории развития марксистской диалектики, М. 1980, страница 136-146. Несмотря на то, что степень прогресса в органической природе наиболее точно может быть установлена посредством целой совокупности критериев, все же в их составе имеется признак, в некоторые из критериев он входит в качестве их компонента, который оказывается доминирующим среди них. Он характеризует развертывание функциональных возможностей систем, а потому его можно обозначать термином «функциональный» или «системно-функциональный». Другие критерии, хотя и самостоятельные, в чем-то дополняют, корректируют его, но не способны претендовать на ведущую роль в этом комплексе. Прогресс применительно к живой природе определяется как такое повышение степени системной организации объекта, которое позволяет новой системе, измененному объекту, выполнять функции, недоступные старой, исходной системе. Регресс же – это понижение уровня системной организации, утрата способности выполнять те или иные функции. В отношении общества также применяется комплексный критерий. Фактически каждая его подсистема – производительные силы, производственные отношения, нравственность, культура – требует своего специфического критерия, и только в своей совокупности эти критерии способны наиболее полно охарактеризовать ту или иную общественную систему, степень ее прогрессивности по сравнению с другими общественными системами. Важную роль играет производство, уровень развития производительных сил, темпы роста производительности труда. Экономические критерии свидетельствуют о степени свободы общества по отношению к природе. Но производство связано и с отношениями между людьми. Производительность труда во многом определяется человеческим элементом производительных сил. Однобоко ориентированная экономика, в ущерб развитию человека, его духовных потенций, отрицательно влияет на развитие экономики. Свободный труд, в смысле свободы от эксплуатации, есть характеристика производственных отношений, и степень свободы труда должна приниматься в расчет при характеристике степени совершенства общественной системы. Социальное развитие идет в конечном итоге в направлении гармонизации интересов общества и интересов индивида. Общество и индивид одновременно могут и должны выступать друг для друга средством и целью. Немецкий философ-просветитель второй половины XVIII века Гердер говорил: «Человечность есть цель человеческой природы. Не может быть прогрессивная система, подавляющая интересы людей, не позволяющая развернуться их духовным способностям. Все прогрессы реакционны, если рушится человек». Вознесенский, собрание сочинений, том 1, М. 1983, страница 411. Гармоничное развитие индивидов, их способности к творчеству наращивает духовный, общекультурный потенциал общества, ведет к ускорению нравственного и культурного прогресса общества. В философской и религиозно-христианской традиции большое место занимало представление как о нравственном усовершенствовании человека, так и о росте добра, об увеличении счастья в мире. Американский социолог второй половины XIX – начала XX веков Ор писал: «Так как конечная цель человеческих усилий составляет счастье, то истинный прогресс непременно должен быть к нему направлен. Поэтому прогресс состоит в увеличении человеческого счастья или, с отрицательной стороны, в уменьшении человеческих страданий. Психические факторы цивилизации, М. 1897, страница 335. Русский философ 20-го столетия Бердяев считал, что сущность общественного прогресса – увеличение добра и уменьшение зла. Сорокин указывал как на недопустимость игнорирования счастья, так и на преувеличение его значимости в составе прогресса. Если считать этот принцип единственным, писал он, то социальное развитие будет иметь целью выращивания самодовольных и счастливых свиней, а может быть и предпочесть страдающих мудрецов. Касаясь безоценочных критериев прогресса, дифференциации и интеграции, принципа экономики и сохранения сил, роста социальной солидарности и другое. Сорокин показывал, что без принципа счастья они не позволяют уловить реального совершенствования общества. Введение же принципа счастья в состав критериев прогресса должно внести поправки или коррективы в остальные критерии и дать целостный их синтез. Все критерии прогресса, какими бы разнообразными они ни были, подчеркивал он, так или иначе подразумевают и должны включать в себя принцип счастья. Социологический прогресс и принцип счастья. Человек, цивилизация, общество. М. 1992, страница 511. Итак, одним из критериев общественного прогресса является увеличение в обществе счастья и добра, то есть уменьшение страданий и зла. Мы приходим теперь к общему выводу относительно критериев общественного прогресса. Такими критериями являются: первое. Темпы роста производства, производительности труда, ведущие к увеличению свободы человека по отношению к природе. Второе. Степень свободы работников производства от эксплуатации. Третье. Уровень демократизации общественной жизни. Четвертое. Уровень реальных возможностей для всестороннего развития индивидов. Пятое. Увеличение человеческого счастья и добра. Удельный вес тех или иных критериев в общем их комплексе не одинаков на разных этапах социального развития по отношению к одной и той же стране. На каких-то этапах на первый план может выступать, допустим, экономический критерий или политический. В настоящее время, как известно, в экономически развитых странах темпы роста производства все больше оказываются в зависимости от экологической ситуации. Стоит вопрос о пределах роста производства. Этот критерий должен все больше уступать место другим критериям. В любом случае, для более прогрессивной общественной системы характерна будет ориентация, прежде всего, на обеспечение человеческого счастья в обществе. Такая ориентация, причинно воздействие на другие стороны общественного развития, экономическую, политическую в том числе, может дать гармонично развивающуюся систему. Поскольку в общем комплексе критериев общественного прогресса ведущее место занимает гуманитарный критерий, постольку этот комплекс в целом может быть назван гуманитарным критерием. Для настоящего времени, как и для прошлых эпох, важное значение имеют диссонансы и противоречия прогресса. Фромм отмечал один из противоречивых моментов социального прогресса. Технически мы живем в атомном веке, в то время как большинство людей эмоционально живет в каменном веке, включая большинство тех, кто находится у власти. Прогресс, хотя и связывается в нашем представлении с гармоничным развитием, однако в нем есть и дисгармонии, и конфликты, и регресс. Таковы основные критерии прогресса по трем сферам материальной действительности. Системно-структурный, применительно к неорганической природе, функциональный, по отношению к органическому миру, и гуманитарный, по отношению к обществу. Если теперь переключить внимание на общие универсальные критерии прогресса, то есть на критерии, который мог бы быть применен к любой сфере материальной действительности, то станет понятной трудность его выделения. Функциональный не подойдет к неорганическим системам, а гуманитарный – к системам органической природы. Более сложное не может быть мерилом более простого, но простое способно стать фундаментальным, исходным для последующих формообразований. Всеобщий критерий прогресса, очевидно, должен базироваться на системно-структурном критерии. Но представление о системности как критериальном признаке требует пояснения. Понятие «системный» не охватывает абсолютно все, что есть в системах. За его пределами ряд других понятий, в том числе энергетический, информационный. Хотя, конечно, система имеет стороны, выражаемые в этих понятиях. В философскую литературу уже прочно вошло соотнесение функций и развития систем непосредственно со структурой, с организацией систем и связывается с системным подходом. В системно-структурном плане общая тенденция прогресса связана не только с наращиванием состава элементов системы, хотя это важно, сколько с дальнейшей дифференциацией системы, ее подсистем, элементов, структуры, с одновременным усилением интеграции на новых уровнях дифференциации. Происходит аккумуляция свойств и признаков, их интегрирование, возникновение новых интегративных свойств системы. Основное содержание предыдущего развития обогащается, поднимается выше, переходит в высшее. Что касается роста степеней свободы, как универсального критерия, то нам представляется, что, во-первых, это явление не тождественно увеличению функциональных возможностей материальных систем. Во-вторых, и то, и другое есть преимущественно внешнее проявление прогресса, во многом зависящих от других систем, взаимодействующих с данной, что способно влиять на свободу и функции, и нередко искажать подлинную сущность самой системы и характер ее развития. Уже не раз встречалось толкование прогресса как достижение максимально полной независимости системы от среды. На это выдвигались веские контраргументы. Так указывалось на несостоятельность положения о независимости системы от среды, ибо они неразрывны. Если считать эту независимость критерием высоты организации, то гораздо большей независимостью от внешней среды обладают, например, микроорганизмы, нежели высшие организмы. Применительно к обществу это может быть соотнесено с многими негативными явлениями. Например, с тенденцией некоторых лиц к свободе от правовых законов, норм морали и так далее. По-видимому, трактовка роста степеней свободы как показателя прогресса должна быть теснее связана с детерминизмом и системным подходом. Весьма существенно, что в точках перехода от одного состояния к другому развивающийся объект обычно располагает относительно большим числом степеней свободы и ставится в условия необходимости выбора некоторого количества возможностей, относящихся к изменению конкретных форм его организации. Отсюда множественность путей и направлений развития системы. Смотри Юдин, «Системный подход и принцип деятельности», М. 1978, страница 190. Системно-структурный критерий в своем чистом виде – применяясь к процессам неорганической природы, включается затем в качестве основы в системно-функциональный критерий, используемый для анализа сферы живой природы, и, наконец, вместе с ним входит важным компонентом в гуманитарный критерий, нацеленный на выявление прогресса в социальной действительности. Системно-структурный критерий относится ко всей материальной и духовной действительности. При учете же его своеобразного выражения в других сферах, он может квалифицироваться как системный критерий вообще. Следует отметить, что этот критерий диалектичен. Он связан с представлением о противоречиях систем и заключает в себе этот момент как один из признаков критериальности. Прогресс неотделим от повышения способности системы и ее частей перестраиваться под воздействием внешних или внутренних факторов и порождать новое состояние. Конец второй дорожки 16-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.